Рекомендации к анализу эволюции отрасли. Приведенные далее рекомендации по анализу развития отрасли основаны на наших собственных наблюдениях. Некоторые соображения заимствованы из работы Майкла Портера «Конкурентная стратегия». Чаще всего эволюция отрасли предполагает следующие этапы – возникновение, быстрый рост, зрелость, спад. Но не все отрасли развиваются одинаково. Портер производит четыре соображения, которые нужно учитывать при анализе развития отрасли. Первое. Продолжительность каждой стадии развития не одинакова для разных отраслей. Часто нелегко определить, на какой стадии развития находится данная отрасль. Второе. Рост отрасли не всегда описывается S-образной кривой. Некоторые отрасли, пропустив период зрелости, сразу приходят в упадок. Случается, что некоторые отрасли пропускают этап возникновения. Третье. Компании могут сами влиять на конфигурацию кривой своего роста, создавая инновационные продукты и заново позиционируя себя на рынке. Если компания подчиняется стадиям эволюционного процесса отрасли, она становится предсказуемой и неинтересной. Четвертое. Характер конкуренции различен на каждой стадии развития отрасли. Одни отрасли остаются концентрированными, другие начинают как весьма фрагментированные и потом консолидируются. Некоторые так и остаются фрагментированными. К этим соображениям мы добавили бы еще одно. Нам кажется, что развитие отдельных отраслей можно описать как последовательность нескольких S-образных кривых. Иными словами, эволюция отрасли может быть описана несколькими кривыми, в которых очередное нововведение проходит путь от этапа возникновения до спада. Такую модель развития называют адаптивно-инновационным циклом. Этот цикл описан в книге Эверетта Роджерса «Диффузия инновации». На наш взгляд, эту книгу обязательно следует прочесть тем, кого интересует, как происходит адаптация к инновациям. В общем и целом, анализ развития отрасли по стадиям — крайне полезный инструмент, но использовать его нужно осторожно и вдумчиво.